Глава 12. Если кто-то считает, что 2 кубических метра – это много, спешу огорчить, это катастрофически мало. Учитывая, что в кольце у меня уже лежало оружие и некоторый запас на черный день, мне хватило места лишь на одно бедро, и так, по мелочи, типа желчного пузыря, сердца и почек, пользующихся спросом у скупщиков. Шкуру снимать я даже не пытался, вырезал кусок с брюха и все. И в итоге у меня осталась всего 1/5 часть от начального объема. Охота, по сути, только началась. Да, у меня имелся еще рюкзак для маскировки, чтобы никто не догадался, что у нуба F-ранга имеется пространственное хранилище. Но забивать его я планировал на обратном пути, перед самым выходом. Таскать на плечах лишнюю тяжесть мало того, что было физически тяжело, так еще и опасно. Успел бы я среагировать, если бы был нагружен как вьючный ослик? Вряд ли. А быстро скинуть рюкзак, даже имеющий для этого специальные приспособления, не так и просто. Все это заставило меня быть осторожнее. Я уже не лез на рожон, тщательно отслеживая окружающую обстановку, чтобы не нарваться на неприятности. Пока получалось, и кроме мух меня никто не тревожил. Правда, пару раз пришлось заложить солидный крюк, чтобы обойти бочаги, где могли водиться зубары или кто похлеще. Но эхолокация и чутье Вита работали как надо, и никого серьезнее змеи-ящеров я не встретил. Те принесли мне 3 искры и пару приличных кусков шкуры, за что я им был благодарен, но цель моя заключалась не в этом. Постепенно болото начало мелеть, омуты и бочаги уже встречались не так часто, появилась растительность и стало теплее. Верный признак, что я приближаюсь к своей цели, месту обитания фроганов, антропоморфных жаб, имеющих примитивный разум. Они умели строить хижины, наподобие бобриных хаток, делали оружие с костяными и каменными наконечниками, которым довольно умело пользовались. А учитывая особенности амфибий, фроганы были прекрасно приспособлены для жизни на болотах. Охотиться на них рекомендовалось группой, в которой обязательно должен быть кто-то со способностью управления водой. Все-таки ранг D – это уже было не то, с чем могут справиться одиночки. Некоторые, правда, обходились льдом или использовали флору. Правда, все охотники такого уровня очень быстро бросали ходить на бесконечные болота, ведь было большое количество разломов, где добыча выше, а проблем меньше. Мне тоже немного претило убивать разумных ради добычи, но был нюанс. Для самих фроганов все живые существа, не принадлежавшие к ним, считались пищей. Да и сородичи они регулярно ели, причем каннибализм был даже не ритуальным, а просто захотелось кушать, поймал малька и пообедал. Это немного примеряло меня с тем, что я собирался сделать. Ну а кроме того, я был не настолько чувствительным, чтобы ради мифического человеколюбия отказываться от своего развития. Фроганы при всей их антропоморфности были монстрами. Да, почти разумными, но таких, если разобраться, в разломах попадалось огромное количество. И что, теперь их не убивать? Сами-то они никогда не брезговали отведать человеченки. Достаточно, что я для себя твердо решил никогда не есть мясо таких существ, а вот остальное, извините. Это вы вторглись в нашу реальность, пусть и непреднамеренно, так что не обижайтесь. Невдалеке в тумане что-то плеснуло, и я замер, вслушиваясь и сканируя окрестности. Эхолокация не очень хорошо работала при перемене среды, и что происходит в воде, я видел всего 1-2 метра. Вот если нырнуть, тогда да, там расстояние обзора резко увеличивалось, превращаясь в полноценный сонар. А так приходилось довольствоваться тем, что есть, но у других и этого не имелось. Пока я ничего необычного не видел, но меня не оставляло ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Своим чувствам я привык доверять, поэтому держался на стороже, и это принесло свои плоды. Метрах в 3 от меня, в противоположной стороне от той, откуда донесся звук, со дна поднялось длинное извилистое тело, явно нацелившееся отведать теплой свежей кровушки. Только вот меня смущали подобные совпадения. Очень похоже на засаду, а значит, я достиг территории фроганов. Змеи-ящер пару секунд подождал и кинулся, пытаясь ухватить меня зубастой пастью. Но его встретила сталь Альшписа, одним ударом снеся челюсть и распоров бок. А в следующую секунду мне пришлось кувырком уходить от свистнувших в воздухе копий. Фроганы оказались довольно умелыми метателями, и в месте, где я был секунду назад, воздух пронзили сразу три дротика. На копья они все же не тянули. А еще через мгновение ко мне уже летели две мощные туши, взвившиеся в воздух в высоком прыжке. Фигуры фроганов напоминали одновременно и человека, и лягушку. Весьма необычное сочетание, особенно учитывая почти полное отсутствие шеи, мощные бедра и перепончатые лапы. Впрочем, разглядывать противников у меня времени не было, пришлось уходить, чтобы не попасть под удар, весили фроганы немало. К тому же на их лапах и хребте красовались веера костяных шипов, на концах которых находился мощный нейротоксин. Убить не убьет, но парализовать может как здрасте. Подняв кучу брызг, я перекатился и тут же подскочил в длинном выпаде. Будь у меня обычный меч, такой трюк бы не получился. А так Альшпис вонзился прямо в грудь одного из фроганов, и пусть укол получился не смертельным, рана была достаточно тяжелой, чтобы практически вывести его из игры. А я ведь еще провернул оружие, когда выдергивал, расширяя прокол. В бою не место чести, особенно когда на кону стоит жизнь. «Бу-квак!» — булькнул и квакнул второй, глядя на смерть товарища, и попер вперед, пластая воздух когтями и костяными гребнями передних лап. Другого оружия, как и каких-либо доспехов, у него не было. На груди, правда, висели какие-то косточки, палочки и камушки, нанизанные на травяную нитку. Но это скорее были примитивные амулеты. Не работающие, кстати. Ничего эдакого я от них не ощущал. Зато меня напрягала атака змеи-ящера в самом начале и те самые дротики, которые в меня не попали. Уж слишком скоординированным было нападение. А если дротики метали не эти фроганы, словно в подтверждение моих мыслей, в воздухе свистнуло еще одно копье, а за ним другое. А следом на меня навалилась слабость. Я чудом успел уйти от очередного выпада когтями и, отогнав фрогана взмахом Альшписа, принялся вертеть головой по сторонам. Задеть меня не могли, я бы почувствовал. Значит, это не яд. Это означало только одно. Где-то рядом шаман. А это плохо. Очень-очень плохо. Ибо самый слабый из них — это верхний предел Д-ранга. А те, что посильнее, и на С-ранг тянут. Теперь понятно, откуда взялся змея-ящер, но совершенно не ясно, что делать мне, ибо встречаться с такими монстрами в мои планы не входило. Я прекрасно отдавал себе отчет, что Д-ранг — это мой предел на сегодняшний момент. И то цель охоты надо выбирать очень тщательно. А по факту выше Е-ранга я практически не тяну, выигрывая чисто за счет эхолокации, чутья Виты и оружия. Но Альшпес не панацея. Любая тварь с сопротивлением физическому урону — и привет. Как и ожидалось, найти шамана без помощи чувства Вита я не мог, а фроган-боец продолжал наседать, хоть и опасаясь моего оружия, но при этом не теряя напора. Похоже, я откусил столько, что не смогу проживать. Слабость накатывала волнами, и все, что мне оставалось, — это отступать, надеясь, что с увеличением расстояния способности шамана дадут сбой. Альшпис помогла держать бойца на расстоянии, но долго это продолжаться не могло. Поход за добычей превратился в гонку на выживание. В чем мне повезло, у шамана был всего один змея-ящер, и я убил его в самом начале. Если бы их было два, мне бы настал конец гораздо раньше, а так я уже 5 минут пятился, отмахиваясь становящимся все тяжелее Альшписом, но был жив. Правда, надолго ли, вот в чем вопрос. Нужно было срочно что-то придумать, но из козырей у меня имелся только пистолет. Однако дротики, заряженные в нем, фроганом были что слону дробина. Я потихоньку начал впадать в панику, хоть и понимал, что тогда мне точно хана. И тут, на границе чувствительности эхолокации, появилось еще одно существо, вынырнув из трясины. Значит, у способности шамана было ограничение по расстоянию. Жаль только, что для меня теперь это было полностью бесполезно. Я даже добежать до него не смогу. Хитрая тварь тут же снова уйдет на глубину. «Да отвали ты!» Крутанув восьмеркой, ставший почти неподъемным Альшпис, я зацепил бойца, но тот отпрыгнул, явно ожидая, когда я свалюсь без сил. «Вот же суки! Откуда вы вообще здесь взялись?» И словно в ответ на мой вопль позади меня раздался выстрел, и шаман с простреленной головой грузно рухнул в воду. «Не дайте ему сползти в трясину!» — грубый голос орал команды. «Быстрее, бестолочи! Если упустите искру Ц-ранга, я вас самих кину в болото! Будете нырять, пока не достанете ее, или не пойдете на корм зубарам! Шевелитесь, немощи!» Я воспринимал голоса краем сознания, сосредоточившись на бое. Слабость схлынула, но Фроган-боец все еще оставался опасным противником. А увеличившееся количество врагов заставило его действовать крайне агрессивно. И если бы не наследство неведомого мне беглеца из Экбатаны, он сумел бы меня достать. А так я в немыслимом пируэте в последний момент сумел уклониться, ответным ударом срубая лапы Фрогана и тут же широким махом снося ему голову. Кровище брызнуло веером, орошая округу, а я тяжело опустился прямо в воду, благо было мелко. «Спасибо», — я кивнул двум парням, кинувшимся мимо меня к шаману, но те ничего не ответили, спеша не упустить добычу, так что я повернулся к остальной группе. «Вы мне очень помогли. Этот уродский шаман очень не вовремя появился. Не думал, что встречу его на границе владений Фроганов». «Да ладно! Это тебе спасибо, что сумел вытащить этого урода!» — довольно кивнул крепкий мужик лет 35 со шрамом на правой стороне лица, подавая мне руку. «Если бы мы попали в засаду, боюсь, без жертв бы не обошлось. А ты лихо рубишься. Открыл талант воина? Какой ранг? Гильдия есть?» «Есть, кровавая пасть. И нет, я не воин, а лекарь F-ранга». С благодарностью приняв помощь, я поднялся на ноги. Просто с детства занимался фехтованием. Сосед был выходцем из Эктабаны, учил владеть шипоколом. От него в наследство оружие и получил. Обычно я охочусь в разломах рангом пониже, а тут поверил в себя, решил рискнуть и чуть не сдох. «Правда, что ли, лекарь?» — включился в разговор второй мужик, примерно такого же возраста, чуть пониже, со щетиной вместо шрамов и винтовкой на плече. «Брешешь, поди!» «Могу залечить какую-нибудь царапину», — пожал плечами я. «Мне врать смысла нет. Скажу, что Ц-ранг, сам же подставлюсь». «Логично», — переглянувшись, кивнули мужики и представились. «Я Вадим. Это Сергей. Гильдия «Темная тропа». Решили вот молодняк выгулять, показать им нормальный разлом, и чуть было не нарвались. А ты почему один? Не знаешь, что ли, что сюда только рейдами положено ходить?» «Чем ваш глава гильдии думает?» «Да, я как-то привык», — я пожал плечами. «А гильдия у нас чисто на бумаге. Я место купил в магазине у скупщиков». «Понятно». Мужики опять переглянулись. «Слушай, если лекарь, может, поможешь нам? А то мы-то С-ранга, а остальная молодежь у нас Д и Е ступени. Вон Маша уже умудрилась ногу потянуть. Да и остальные не лучше. Вон, видишь, дебилы». «Да не хватает его за шипы, они ядовитые!» «Ай!» — раздалось в ответ, и один из достающих труп шамана плюхнулся на задницу, баюкая руку. «Вот что с ними делать, а?» — хлопнул себя по лбу Вадим. «Слушай, лекарь, как, кстати, тебя? Может, ты с нами сходишь? Далеко заходить не будем, пару-тройку километров. Прибьем несколько жаб, наберем иск и назад. А то, чую я, без потерь не обойдется». «В принципе, можно». Я пожал плечами. «Я Никита. Думал, что если отобьюсь, пойду к выходу. Но в группе можно и прогуляться поглубже». «Отлично!» — обрадовался Вадим. «Тогда займись ранеными, а мы пока разделаем добычу. Твою трогать не будем. Мы честно дела ведем, не боись. Вон у мелких спроси». «Одну тушу мне оставьте, ту, что целая». Я мотнул головой, показывая какую. И пояснил. «Хочу с него когти с шипами срезать. Загнать кому-нибудь. И у меня заказ на сухожилие Фрогана бойца. Не спрашивайте, зачем. Заказчик — дедок какой-то двинутый. То ли ученый, то ли еще кто. Короче, очередной непризнанный гений. Одно хорошо, скупает всякое дерьмо, пусть и не сильно дорого». «Заметано», — кивнул Сергей. «Мы тогда только грудину вскроем, а дальше сам разбирайся». «Ага». Я оглянулся и шагнул к девушке, стоящей поодаль, рядом с парнем, держащим пластиковый полицейский щит. «Привет, я Ник. Ты Маша? Давай посмотрим, что у тебя с ногой». «Обещать не буду, у меня всего Эфранк, но вдруг поможет». «Привет». Девчонка выглядела какой-то зашуганной, но подала голос. «Не надо, я в порядке». «Ты стоишь на одной ноге и говоришь, что все нормально?» Я усмехнулся и сел, ловко цапнув девчонку за конечность. «Стой смирно! Можешь на меня опереться!» «Маш, на меня обопрись!» Тут же кинулся вперед щитоносец, недобро зыркнув на меня. «Я тебя подержу!» «Не надо, Валера, они опять ругаться будут!» Покачала головой та, оттолкнув его, при этом сама чуть не завалилась. «Стой спокойно!» Я едва удержал девчонку, занятой расстегиванием сапога, и сурово глянул на щитоносца Валеру. «Правильно, кстати, сделают. Я бы еще по ушам дал». «За что это?» — окрысился тот. «Ты кто? Охранник?» Я дождался кивка от парня. «Так какого хрена ты не по сторонам смотришь, а на меня вылупился? Если появится зубар, думаешь, он будет ждать, пока ты на него внимание обратишь? Нет, он языком захватит кого-нибудь и уйдет на глубину. А виноват будешь ты, потому что не предупредил, хоть это и твоя обязанность». «Вообще-то это я должна следить», — почти шепотом отозвалась Маша, стремительно красневшая тем сильнее, чем больше я оголял ей ногу. «Я могу водой управлять. Правда, ранг низкий, F только. И ничего особо сделать не могу, но слышу ее неплохо». «На каком расстоянии? А глубина?» Я тут же закидал ее вопросами, одновременно активируя лечение. «Постоянно слышишь или надо специально активировать способность?» «Постоянно». Девчонка немного ожила, а Валера, хоть и всем видом показывал, как он мной недоволен, все же принялся крутить башкой по сторонам. «Радиус 20 метров во все стороны. Но сам понимаешь, что видеть по сторонам и вверх я могу только, когда идет дождь. Такое вот бесполезное умение». «Наоборот, очень даже нужное, только слабовато». Я покачал головой. «Тебе развиваться надо, чувствительность повышать. Когда сможешь ощущать водяные пары в воздухе, тебя любая гильдия из топ-10 с руками оторвет. Сама знаешь, сенсоры – самый редкий дар. Даже те, кто владеет стихиями, очень редко получают способность ее чувствовать. Сразу как минимум». «Не оторвет», – вдруг всхлипнула Маша. «У меня контракт». «Понятно». Мне действительно стало все понятно, впрочем, чего-то такого я и ожидал. «Неприятно, да. Но главное запомни. Из любого положения есть выход. Как говорится, даже если тебя съели, у тебя два пути. Попробуй опереться на ногу. Все еще болит?» «Немного». Девушка несмело улыбнулась. «Но совсем чуть-чуть. Спасибо». «Да не за что». Я застегнул обувь и выпрямился, выдергивая альшпис. «Ладно, пойду вашего отравленного подлечу и своими делами займусь». Парнишка, умудрившийся зацепить ядовитый шип, сидел недалеко от разделанного шамана и баюкал руку. Яд парализовал конечность, и тут я почти ничем помочь не мог, если бы не счастливая случайность. Стоило мне только начать лечение, как перед глазами выскочила табличка. Лечение легких ран достигло 100% и преобразовывается в лечение средних ран. Затраты – 20-50 единиц виты. Позволяет быстро залечивать раны средней тяжести, порезы, трещины в костях, или легкие переломы. Нейтрализуют действие слабых ядов. То, что доктор прописал. Правда, полиции полностью убирать отравление я не стал. Так слегка облегчил симптомы и вывел часть яда. Остальное пусть само выходит. Да и стоило преподать пареньку урок, хоть и не ко времени это все было. Ну да ладно, за полчаса придет в норму, а я избавлюсь от подозрений. «Ну как?» — хлопнул меня по плечу Вадим. «Ты гляди. Он уже пальцами шевелить может. Ты реальный лекарь?» «Эфранк», — я презрительно скривился. «На большее рассчитывать не стоит. Растяжение, царапины, синяки — вот мой уровень. Поэтому и приходится себя в форме держать». «Да, не повезло тебе», — хохотнул охотник. «То ли дело я. Получил огненные кулаки. Теперь бетонную плиту одним тычком пальца пробиваю. А Серега вон стрелок». Из винтовки палит навскидку за 500 метров и не мажет никогда. Жаль, только усиливать выстрелы не может. Ладно, мы там твоего Фрогана не трогали, как и договаривались. Только искры взяли. Вот, держи. 2D ранга твоих. Давай разделывай, да дальше двинемся, а то время идет. Ага. Я демонстративно убрал пару крупных искр в пенал и направился к валяющейся туше. Дохлый фроган вонял похлеще живого, и действительно пора было сваливать, пока падальщики не набежали. Но перед этим я по подсказке системы Виталиста вырезал сухожилия с ног и часть мышц, закинув их в рюкзак. Система определила их как способные усилить мои мышцы до Е-ранга, и именно за ними я сюда и шел. А еще, тайком оглянувшись и убедившись, что на меня не смотрят, достал из кольца пистолет и быстро обмакнул дротики в яд, сочившийся из желез. У меня имелось твердое убеждение, что это мне скоро понадобится. Я не верил, что два члена гильдии рабовладельца отпустят хорошо экипированного лекаря F-ранга с миром. Да и чего греха таить, их способности мне тоже понравились. Первым я нападать не собирался, но твердо был уверен, шанс их получить у меня будет.